Глава 24. Понедельник, 13 октября, 15:51. Папа. Ты уверена, что мне не нужно вернуться домой? Айви. Да, я справлюсь, если сегодня больше ничего не случится. Когда мы с Каролайн пришли из школы, мама уже была здесь. Ей стало плохо, и она вернулась домой. Она пылает так сильно, что не заметить невозможно. Ее привычная сыпь намного ярче, чем обычно, а руки, ноги и ступни невероятно опухли. Скорее всего, кровяное давление тоже зашкаливает. Хуже того, как только мы вошли, Каролайн скрючилась от боли, сжимая живот, как будто ее ударили. И теперь я бегаю из комнаты в комнату, пытаясь заботиться о них обеих. «Все плохо. Красный уровень тревоги. Полная боевая готовность». «Никто не видел мою бейсбольную сумку?» — спрашивает Итан, крича через весь коридор. «Она в гараже!» — кричу я в ответ, а потом вспоминаю. «У него сегодня матч. Папа на работе, а все, кто может его отвезти в данный момент, недееспособны. Все, кроме меня. Я бы могла его отвезти, но тогда придется возвращаться домой в темноте, а я нервный водитель», который терпеть не может водить в темноте. Кроме того, я не могу сейчас оставить Каролайн и маму. Я вхожу в комнату Каролайн со стаканом воды и таблеткой Зофрана. Примечание. Зофран – лекарство от тошноты и рвоты, которое назначают врачи. Конец примечания. Ее даже глотать не надо, что хорошо, потому что Каролайн сейчас вряд ли сможет хоть что-то удержать в себе. Я кладу ладонь ей на лоб. Он не горячий. «Наверное, ты все же съела что-то с глютеном». Я отдаю ей воду и растворимую таблетку со вкусом клубники. Каролайн разглядывает пилюлю так, словно пытается определить ее генетический состав. «Ох, черт!» — говорит она. «Что?» — Каролайн стонет. «На биологии у меня сильно болел живот, и соседка по парте дала мне тайленол. Я так корчилась от боли, что даже не подумала проверить, есть ли там глютен. Это же ошибка новичка!» Примечание. Тайленол. Обезболивающий и жаропонижающий препарат. Парацетамол. Конец примечания. Она скручивается в плотный комок, поджав колени к груди, и я глажу ее по спине. Хронические заболевания вкупе с месячными – то еще испытание. Каролайн встает и ковыляет в ванную, и я спешу назад в мамину комнату. «Тебе что-нибудь нужно?» – спрашиваю я. Она укутана одеялами и грелками, но все еще выглядит печально. «Я в порядке, честно. Это просто обострение. Ты же знаешь, как это бывает». Мама пытается улыбнуться, но ее улыбка больше похожа на гримасу. «Как у тебя день прошел?» Я даже не думала об этом с тех пор, как вернулась. Но, честно говоря, прошел он так себе. Такова жизнь больного ребенка в больной семье. Иногда нет времени подумать о себе. Если честно, паршиво. На секунду я задумываюсь обо всем. О Рори, о торговом центре, о том, каково это – больше не чувствовать себя комфортно в школе. Я даже обедала в одиночестве. Печально. Я падаю на мамину кровать и чувствую, как на руки и ноги наваливается усталость. Нет, мне еще разбираться с проблемами, делать домашку и готовить ужин. Я провожу рукой по волосам и еле сдерживаюсь, чтобы не вырвать клок. «Я скоро вернусь». Я пытаюсь улыбнуться, чтобы мама подумала, что у меня все под контролем. Я захожу в свою комнату и закрываю за собой дверь. Достаю телефон из кармана, затем перекладываю его из одной руки в другую. Не в состоянии стоять неподвижно. Говорить по телефону отвратительно. Один из принципов, на которых держится моя жизнь – уклоняться от телефонных разговоров любой ценой. Я избегаю их, как чумы – а поскольку у меня ослабленный иммунитет, я по-настоящему пытаюсь избегать чумы. Я грызу ноготь на большом пальце. Наконец набираю номер, затем подношу телефон к уху. Пытаюсь дышать в такт звонку. Вдох, гудок. Выдох, гудок. Когда он отвечает, я вдыхаю. «Айви?» Он не здоровается. Его голос по большей части звучит удивленно. Я облегченно выдыхаю. Чувство спокойствия, которое накрывает меня от звука его голоса, почти осязаемо, как будто я натягиваю на себя одеяло после тяжелого дня. Его голос теплый и безопасный, и такой же успокаивающий, как голубые стены комнаты, в которой я сейчас нахожусь. «Привет», — говорю я. «Привет». «Можно попросить тебя об огромном одолжении?» Желудок снова сжимается. «Что случилось?» Я снова смотрю на часы. Может, уже слишком поздно. Может, он уже уехал. «Можешь отвезти Итана на игру? Я знаю, что прошу в последний момент и...» «Да, конечно, скоро буду». «Ну, само собой, вот так просто». Я снова выдыхаю с облегчением. «Спасибо», — говорю я, стараясь вложить в слова как можно больше смысла. «Для меня это очень важно». «Да нет проблем». Я кладу трубку и иду на кухню, чтобы чем-то занять руки. Мне нужно почувствовать контроль над чем-то. Спустя пару минут передо мной целый контейнер овощей, а в руке любимый нож. Я понятия не имею, что буду готовить, но все равно начинаю шинковать. Я полностью растворяюсь в ритме ножа, стучащего по разделочной доске, и чуть не пропускаю звонок в дверь. «Итан! Грант приехал!» — кричу я. Спустя мгновение я понимаю, что, наверное, не стоило этого делать. Мама или Каролайн могут спать. Итан выбегает из своей комнаты в спортивной форме, таща за собой бейсбольную сумку. «Не говори ничего странного, ладно?» — говорю я, вытирая руки и направляясь к двери. «Что это значит?» — спрашивает Итан. «Это значит, что я тебя знаю, и ты можешь сказать что-нибудь странное». Я открываю дверь прежде, чем успеваю отговорить себя от этого. Не могу сдержаться, я бросаюсь в объятия Гранта, даже не успев взглянуть на него. Так что это вполне мог быть кто-то похожий на Гранта, кто его знает? Я вдыхаю его запах и успокаиваюсь. Каким-то образом он именно тот тип спокойствия, который мне нужен. «Ого, окей», — говорит он, кладя руки мне на спину. «Это было неожиданно». «Фу, гадость!» Итан протискивается мимо нас и задевает мою ногу сумкой. Грант смеется и слегка меня сжимает, но не отпускает. Я не против. «Ты выглядишь разбитой. Все нормально?» «Я такая и есть, разбитая, как яйцо. День сегодня трудный. Вечер будет не легче. Меня вытащили из скорлупы и бросили на горячую сковородку, откуда я не могу выбраться». «Все наладится», — надеюсь, прозвучало убедительно. «Нам пора идти. Не хочется пропустить первую подачу». Грант отпускает меня, и я пытаюсь придумать какую-то ценную фразу. Фразу, которую стоит сказать. Фразу, которую стоит услышать. Он отворачивается, чтобы проводить Итана к машине. «Грант!» — слышу я свой голос. «Да?» «Береги себя». Когда он смотрит, как я смотрю на него, я чувствую себя уязвимо. Я сжимаю ладони и думаю о том, что к моей футболке, скорее всего, прилипла кожура от овощей. У меня тяжелеют ноги, и мне кажется, что я не смогу пошевелиться, пока он не исчезнет из виду. Он улыбается, и у меня все внутри растекается.